за барство. Потом он пошел с бидончиком на улицу Горького за молоком. Стоял в толпе у светофора на углу напротив Национале. Пока шли машины, его сильно толкнули прямо под колеса хлебного фургона. Водитель, шоферша, на суде говорила, что этот дедушка из толпы просто сам бросился под колеса согнутый. В бумагах написали, что он был нетрезвый. Придумали, НКВДшники убогие. Дедя не пил никогда. Я провожала дедю как могла, тихо скуля, почти без слез, как исполняя какой-то важный обряд. Стояла в темном коридоре и плакала для него. «Я тебя больше никогда не увижу». «Как же так? Я тебя больше не увижу. Дедя мой, дедя». Мне казалось, что он слышит. Подснежник. Я ходила за Говоровой. Это было в четвертом классе. Говорова играла на пианино «Подснежник» Чайковского. Говорова являла собой мою воплощенную мечту. Она умела играть, училась музыке. Я, как хищная рыбка, всюду следовала за толстой, прекрасной рыбиной Говоровой, девочкой с пшеничными косами и ясными, хоть и небольшими, голубыми глазами. Это был как психоз, причем заразительный. Следом за мной, с Говоровой, захотела дружить Ленка. Существо тоже толстое, но с буйными черными волосами. Ленка сидела позади Говоровой. Я на две парты впереди. Ленка все время отвлекала Говорову. Честно говоря, Говорова не была готова к такому обожанию. Она являла собой тип девочки-мамы, отличницы-старосты. Спокойное, розовое, бело-розовое, как зефир, существо с этими косами, которые она плавным движением забрасывала то одну, то другую за спину. Это была особая такая манера сосуществования девочки и ее толстых желтых кос. Обхватив пухлыми пальцами эту пшеничную плеть, Говорова слегка поддавалась одним плечом вперед и очень спокойно заводила за него свою косу. И все девочки тоже так ходили и покачивались взад-вперед, то одним плечом, то другим, и голову гордо отворачивали то в одну, то в другую сторону. У Ленки косы были тоже, у меня тоже, но они у нее как-то все время топорщились. Черные жесткие волосы лезли во все стороны. У меня были простые косички, тонкие беленькие плетенки, собранные корзиночкой за ушами. Я была еще мала, а Ленка уже выросла. Рот у Ленки являл собой пещеру огненную, такой особый инструмент, окруженный толстыми губами. Вечно они у нее трескались, пересыхали до корок, горели, вечно рот у нее был открыт, нижняя челюсть отвисла. Ленка дышала ртом, как тоже рыба, как какая-нибудь вуалехвостка, и водила глазами за Говоровой, где бы та ни оказывалась. У меня к Говоровой была тоже жуткая тяга, при том, что имелась всего одна практическая цель — усадить ее за рояль на четвертом этаже в зале, чтобы она играла «Подснежник». Я сходила с ума по Чайковскому, по этому «Подснежнику». Еще мне очень нравилось «На тройке» из тех же времен года. Говорова играла своими пухлыми, не очень длинными пальчиками, перебирала клавиши, а я, стоя рядом, замирала, как охотничья собака, глядя в ноты. Ноты для меня были тогда Филькиной грамотой, но там был напечатан еще и текст, и я пыталась его петь. Голубенький, чистый подснежник.